Острое желание как можно скорее увидеть Яну и понять, что она все та же молодая женщина, которую он помнил, тесно сплеталось с криками совести. Она вопила, как ненормальная, о том, что он поступает по-свински. Но у Кирилла очень быстро получалось отключить эти крики в своей голове, когда он говорил себе простую вещь. Варя со временем поймет, что гораздо более экологичным будет растить дочь в семье, где папа не остается насильно с ее мамой просто потому, что так принято. И не мечется, как тигр в клетке, помня об обязательствах, которые станут ножом у его горла. А если осознает это Варвара, то и Вероника, его крошка, ради которой он был готов почти на все, тоже будет считать именно так. И вырастет в итоге счастливым человеком, таким, какими должна быть, когда оба родителя сделали для этого по максимуму. Сидя в ресторанчике, куда вот-вот должна была приехать Яна, Бирюков вновь и вновь просматривал ее фотографии в соцсети. Да, она уже была не столь юна, как раньше, но выглядела очень ухоженно. Наверняка занималась своей внешностью, чтобы сохранить молодость. Когда неосознанно пришло сравнение с Варей, Кир понял, что его жена даст фору Яне во всем. Но он очень быстро списал это на молодость. Ведь у его бывшей и его жены была разница в возрасте в пользу последней. А в тот момент, когда в ресторан зашла Яна, и Бирюков поспешно перевернул телефон экраном вниз, все мысли об остальном мире исчезли. Потому что вернулась она. Та, кого он так и не смог забыть. «Кирилл!» — воскликнула Яна радостно и, обняв его, расцеловала в обе щеки. «Как я рада тебя видеть!» О, она полностью озвучила его мысли. Он тоже был крайне рад ее видеть, всеми частями тела. «И я очень-очень счастлив», — признался Кирилл. «Присядем?» Он сам помог ей устроиться за столиком, отмахнувшись от поспешившего к ним официанта. Присел напротив и стал откровенно ею любоваться. «Да так, что Яна смутилась!» Опустила взгляд и сделала вид, что она рассматривает меню. Для этой встречи она выбрала скромный джемпер, который тем не менее выгодно подчеркивал ее грудь, а еще кожаную юбку. Но Кириллу было плевать, пусть она бы пришла даже в рубище, ерунда. «Ты меня так удивил, когда позвонил», — призналась Яна, когда они сделали заказ. «Вроде бы такой семейный человек, весь в делах, в ребенке». Она улыбнулась, глядя на него и подперев кулачком подбородок. Похоже, даже мысли не допускала о том, зачем именно Кирилл мог ее сюда пригласить. «Я слышал, что ты развелась с мужем», — просто ответил он, сразу переходя к сути. Всего на мгновение Бирюкову показалось, что он ступил на ту территорию, где ему совершенно не рады. Но Яна очень быстро избавилась от того выражения на лице, которое мелькнуло лишь на мгновение. «Да, я теперь свободна», — кивнула она. А Кирилл застыл, потому что пришло осознание. Вот и та граница, переступив через которую, он потеряет возможность оставаться мужем Вари. Но он разве к этому не готов? «Ты сказала о том, что я семейный человек. Начал он издалека. Но...» Он не успел договорить, когда ему стала названивать Лиза. Увидев ее номер на мобильном, Кир поморщился. Наверняка целью этого всего одна — помешать его свиданию с Яной. Хрен ей к носу, что называется, а не исполнение задуманного. «Но...» — напомнила ему Яна, когда Лиза наконец перестала трезвонить. Им принесли шампанское, и какое-то время ушло на то, чтобы дождаться, пока официант откроет бутылку, а потом разольет шипучий напиток по бокалам. А когда Кирилл уже собирался поднять тост и сообщить Яне, что он в ближайшее время семейным человеком быть перестанет, Лиза прислала сообщение. Телефон пиликнул, Бирюков невольно скосил взгляд на мобильник и увидел на экране слова: «Немедленно домой, Бирюков! Варе очень плохо». Как же его разозлила сестра. за считанные мгновения, которые всколыхнули в его душе такие чувства, что они породили желание убивать. Мстительно отрубив телефон, чтобы до него не смогли дозвониться даже из самой небесной канцелярии, если вдруг он там на какой-то черт понадобится, Бирюков отложил его и посмотрел на Яну. «Какие-то проблемы?» — приподняла она бровь. «Мы можем перенести встречу, если у тебя дела». Он отрицательно мотнул головой. Мысленно пообещал себе дать Лизе такой нагоней, чтобы она впредь даже не вздумала совать в его дела свой нос. У них имелась договоренность. Он расскажет обо всем Варе и может считать себя свободным человеком. Кирилл это сделал, черт бы все побрал. «Никаких проблем», — заверил он Яну. «Просто Лиске не сидится на жопе ровно». «Так о чем мы говорили?» Она взяла бокал тонкими пальцами и подняла тост. В потемневших глазах ее заиграли лукавые искорки. «Возможно, о том, что с годами мы с тобой лишь хорошеем, как дорогое вино», — спросила она, склонив голову на бок. Вот чего ему так не хватало с тех пор, как Варя забеременела. Она же вынашивала Веронику так, словно стала хрустальной вазой, которая могла разбиться в любой момент. Лишний раз ее было не тронуть, а уж про легкость, которой раньше были пропитаны его отношения с женой, Кир и вовсе забыл напрочь. И он все понимал и даже очень ценил такой подход жены к беременности и родам, но как же ему не хватало чего-то простого, обычного, возможности просто расслабиться и отпустить все мысли. «Именно об этом», — кивнул он, и края их бокалов соприкоснулись с радостным звоном. «А еще о том, что я вскоре разведусь с женой». Яна отпила щедрый глоток шампанского и вопросительно приподняла брови, отставила бокал, чуть отстранилась, когда официант поставил перед ней легкий, как и эта встреча, салат. Уточнила незначай. «Так быстро допекла семейная жизнь? Или... Подожди, ты вроде бы давно уже на ней женат?» Она принялась за еду, поглядывая на Кирилла с интересом. Он же сидел и гадал. Выкладывать ли перед Яной все, или обойтись лишь общими чертами? Не допекла. Варя прекрасная женщина, но нам с нею не по пути. Он спохватился, когда понял, как именно это прозвучало. Поторопился добавить. Нет, мы остаемся семьей в том, что касается воспитания общего ребенка, но на этом все. Продолжая есть, Яна опорожнила бокал и подала знак официанту, чтобы тот наполнил его снова. «И Варя тоже считает, что вам с нею не по пути?» Она тут же уловила главное, ту суть, которую пока Бирюков предпочитал не обнажать. Он еще искренне рассчитывал на то, что его воззвания к жене, в которых он объяснял, что не стоит тратить время на того, кто тебя не любит, окажут свое воздействие. Однако и врать Яне не хотелось. «Пока она так не считает, конечно», — ответил он спокойно, пожав плечами. «Но ее можно понять. Маленький ребенок на руках, ей нужны гарантии. Когда она поймет, что я готов их ей отдать хоть завтра, все у нее в голове встанет на места, как нужно». Яна откинулась на спинку стула, оставив салат. Сидела, смаковала дорогое шампанское и смотрела на Кирилла каким-то взглядом, который он видел впервые. Но он, этот взгляд, прямо-таки сквозил искренним интересом, который вылился в следующий вопрос. «И что это за гарантии? Если вдруг я лезу не туда, так и скажи. Просто интересно, как разводятся нормальные мужики? А то мне в этом плане не очень-то повезло». Пухлые губы, которые стали больше в объеме с тех пор, как он запомнил их на вкус, искривились в горькой усмешке. «Если бы я считал, что ты в этом разговоре лишняя, мы бы его попросту не завели», — мягко произнес Кирилл. «Гарантии подразумевают имущество, которым я обеспечу жену и ребенка, и солидные счета в банке. Один на Варю, второй на Веронику». Он тоже допил шампанское и обновил их бокалы, долив их до краев. посмотрел на Яну и уточнил. «Этого достаточно, чтобы считаться нормальным мужиком?» Она запрокинула голову и хрипловато рассмеялась. Кир тоже не удержался от улыбки, глядя на эту чудесную женщину. «Более чем», — заверила она его, отсмеявшись. «Я слышала, что ты купил себе самый настоящий дворец. Его тоже оставишь жене и ребенку». Показалось, что в этом прозвучал какой-то подвох, но Бирюков пока не мог понять, какой именно. Была ли это очередная проверка на нормальность, или в вопросе крылось нечто иное? «Если будет нужно, оставлю», — заверил он и вновь взялся за бокал. «А теперь давай просто поболтаем. Мне этого очень не хватало, Яна». В ответ она кивнула. Расставаясь с Яной, Кирилл обзавелся обещанием новой встречи. После этого обеда, усадив ее в такси, он вызвал машину себе, чтобы ехать в офис. Расположившись на заднем сиденье, поймал себя на том, что постоянно беспричинно улыбается. Хотя, почему беспричинно? У него имелся очень даже весомый повод для того, чтобы смотреть в окно и совершенно по-дурацки растягивать рот во всю ширину. Однако то чувство, что он готов обнимать весь мир, исчезло со включением телефона. Едва он вернулся в сеть, как на мобильник поступил звонок от матери. Первой мыслью было предположение, что неугомонная Лиза уже подключила взрослое поколение, чтобы завести его обратно в стойло. А потом все измышления вовсе исчезли, когда он нехотя ответил и услышал заполошный голос мамы. «Кирилл, хоть ты мне можешь толком сказать, почему Варенька угодила в больницу?» Признаться честно, даже сейчас, по первости, Бирюков подумал, что это все попытка его напугать, или усмирить, или наказать. Называйте как хотите, суть от этого не изменится. Но потом он понял. Мама бы точно не стала шутить такими вещами. Варя действительно угодила в больницу. Но почему? Что с ней стряслось? Она ведь была совершенно здорова, когда они виделись в последний раз. «Мам, я не знаю», — растерянно проговорил Кир, — «но уже еду домой». Молчание по ту сторону связи стало совершенно закономерным обрамлением происходящему. «В смысле не знаешь? Почему Лиза тебе не позвонила? Господи, беда-то какая!» Эти причитания, которые не вызывали внутри Бирюкова ничего, кроме дикого страха, ему совершенно не понравились. Они выбивали из колеи, ибо к такому он не привык. У Кирилла всегда все было под контролем. Это аксиома его жизни, фундамент, можно сказать. И стоять он будет на нем и дальше. «Нет никакой беды», — рявкнул он в трубку. «Я буду дома через 15 минут. Отзвонюсь». Он отключил звонок и вцепился в руль, словно тот был якорем в бушующем океане. Рванул по шоссе, ударив по газам, а в голове все вертелись мысли. «Варя что-то с собой сделала? Что-то сделала!» «Но как она могла пойти на подобное? У нее же ребенок!» «А он сам тоже хорош!» Не ответил сестре, отрубил телефон. Когда массивные ворота наконец открылись перед его машиной, Бирюков довел себя мыслями до состояния полнейшей паники. Такого и впрямь с ним не случалось никогда. Даже когда Варя рожала, и в какой-то момент ему показалось, что что-то пошло не так, он и тогда не был в настолько ужасном состоянии. Когда увидел на парковке машину сестры, его немного подотпустило. Но в дом Кир все равно влетел с отчаянно колотящимся сердцем. Первым делом промчался в гостиную. Никого. Затем в спальню. Здесь его как из ведра ледяной водой окатили, когда он увидел вещи Вари, лежащие то тут, то там. Схватившись за голову, Кирилл помчался в детскую и, наконец, обнаружил там Лизу, которая укладывала хныкающую Веронику. «Тише, придурок!» Вызверилась на него шепотом сестра, когда Никуся стала всхлипывать еще активнее. «Сядь в кресло и жди!» Как бы ни хотелось возмутиться и сообщить Лизе, куда она может идти со своими такими окриками, Бирюко взял себя в руки. Сестра встревожена. Это нормально. Вернее, ничего нормального в происходящем нет, но чувства Лизы ему были понятны. «Что случилось с Варей?» — проговорил он тихо, когда Вероника затихла. Но сестра все еще продолжала ее укачивать. Она посмотрела на него так, что захотелось провалиться сквозь землю. А страх, что с его женой могло случиться что-то непоправимое, стал просто непереносимым. Если Лиза сделала это, чтобы его наказать, у нее отлично получилось достичь своей цели. «Она потеряла ребенка из-за того, что ты ее протащил», — процедила сестра. С Бирюкова как будто сразу многопудовые гири скинули. «Спасибо, Боже, что все не смертельно!» А потом до Кирилла дошел смысл сказанного. «Ребенка? Какого твою мать ребенка?» — выдавил он из себя. Лиза переложила Веронику в кроватку и кивнула в сторону выхода, мол, пошли поговорим там. В полном молчании они проследовали прочь из детской, оставив малышку под присмотром видеоняни. Когда добрались до комнаты, где сиротливо лежали вещи Вари, которые, очевидно, наспех собирали ей с собой, Бирюков начал хоть отчасти осознавать случившееся. «Она была беременна. Срок небольшой. Варя сама не знала», — тихо проговорила Лиза. Сложила руки на груди, всей позой демонстрируя ему, как ей хочется отстраниться от его персоны. Голос сестры был уставшим и каким-то разочарованным. «От того, что она нервничала, случился выкидыш. Сначала врачи сказали, что попытаются сохранить беременность, но скорая даже до клиники не доехала, когда...» Сестра развела руками и посмотрела на Бирюкова так, что ему захотелось стать горсткой пепла. «У вас мог быть еще один малыш, Кирилл. Да, слишком быстро, согласна, но у вас мог быть еще один ребенок». «Хватит!» Он рявкнул одно единственное слово, хрипло, каркающе. Хватался за мысль о том, что все сложилось так, как должно было быть, но никак не мог избавиться от осознания того, что он виноват. В том, что Варя потеряла малыша, виноват только он. Рухнув на край постели, Кир зажал уши руками. Слушать и дальше от сестры то, что было совершенно справедливым, он не хотел. «В какой она больнице? Я хочу поехать к ней!» Вскинув взгляд на Лизу, задал вопрос Кирилл. Сестра покачала головой. «Не сейчас, Бирюков. Дай ей время прийти в себя. Завтра утром, пожалуйста. А сейчас я костьми лягу, но доводить Варю тебе не позволю». И снова вспышка злости на Лизу появилась в душе, но тут же погасла, исчезла, заместившись тем чувством, которое было актуальнее. Кирилл стал сердиться на себя. Сидел, глядя перед собой на пол, и не понимал, как и дальше существовать с этим гнетущим чувством, что становилось лишь сильнее с каждой секундой. «Ну что, Кирилл, стоило оно того?» — задала вопрос Лиза, криво усмехнувшись. И это прямое указание на то, что ради чужой, по сути, женщины он пошел на такое смертоносное предательство, заставило Кирилла взвиться. «Да пошла ты!» — гаркнул Бирюков, и, вскочив, выбежал из комнаты. Больше терпеть эту душевную муку не было сил. Какое-то время он посидел в безмолвном кабинете, пытаясь постичь случившееся. Мысли путались и не давали здравости выстроить хоть какое-то подобие логической цепочки. Кирилл налил себе виски. Первый бокал опрокинул в себя целиком, второй уже цедил по глотку, в бесплодной надежде на то, что вожделенное опьянение все же наступит. Вроде бы происходило то, к чему он и стремился. Варя теперь точно его никогда не простит, даже если он передумает и захочет остаться. Но отчего-то на душе было муторно. Нет, положа руку на сердце, Бирюков точно мог сказать, что все произошло правильно. Даже если бы он остался с женой, куда им второй младенец так скоро? Они хотели еще детей, но позже. Тем более и Варя еще была в том возрасте, когда можно было смело рожать еще. Причем существенной разницы от первого ребенка. И когда Лиза начала ему выговаривать, на какие-то доли секунды он проникся. Даже картинки перед мысленным взором замелькали, как их уже четверо. И пока Варя держит на руках кроху-малышку, он играет с Вероникой. Но все это была хрень собачья. Жена залетела случайно. Он даже знал, когда именно. Обычно он мог вовремя прерваться, но с месяц назад не сдержался. Так что, судя по сроку, это даже не ребенок был, а так, зачаток. Однако Лиза была, скорее всего, права. Не будь этой жуткой встряски, беременность бы сохранилась. И куковать ему рядом с нелюбимой женой годами. «Кир, прости, что поздно, но у меня вопрос. Ты сможешь мне показать свой новый дом? Я как раз подумываю о таком же, хочу прицениться, нужен ли мне такой масштаб?» Сообщение от Яны пришло в тот момент, когда Бирюков разрывался между желанием высосать бутылку вискаря досуха или поехать в бар, где не будет такой гнетущей, словно в склепе, тишины. За послание, высветившееся на экране телефона, он ухватился руками и ногами. «Смогу, но не сейчас. Сейчас я хочу только одного – нажраться», – ответил он, не вдаваясь в подробности. «Составить тебе компанию?» – тут же предложила руку помощи Яна. «Я в бар собираюсь, но пока не выбрал, в какой», – ответил Кирилл. «Зачем в бар? Давай ко мне, адрес скину. И не волнуйся, приставать не буду». Бирюков улыбнулся, а когда Яна выполнила обещание и отправила ему свои координаты, вскочил, допил виски и выдохнул. Никому не будет легче, если он останется здесь и станет медленно накачиваться, пока не вырубится прямо на диване. А завтра проспится и поедет к Варе. Так Кирилл и решил. «Офигеть! Зачем тебе дом, если у тебя такая квартира?» Даже Бирюков, давно привыкший к хорошей жизни, поразился жилью, в которое приехал через пару часов. Это время провел в последних метаниях. Когда второй бокал вискаря подействовал как надо, начались у Кирилла бесконечные вопросы, которые он задавал сам себе. Не предает ли он прежде всего Веронику? Может, он не прав? И ребенку будет лучше в полной семье, даром, что папа в ней маму любить не станет. Он даже в детскую сходил и постоял там какое-то время над кроваткой дочери, благо Лиза крепко дрыхла на диване неподалеку и не проснулась. И думал, гадал, представлял, как перевезет жену и дочь в другую квартиру, где будет навещать их так часто, насколько это возможно. Сердце у Кира в этот момент было не на месте. Но он в итоге понял, что иначе никак. «Ну, квартира — это соседи. Не люблю такое», — пожала плечами Яна. «Я на кухню, накрою стол, а ты осматривайся». Кирилл неспешно прошелся по двухкомнатному жилью. Вроде бы и помещений не сказать, что много, но они были огромными, просторными и со вкусом обставленными. Ко всему квартира находилась в центре, и явно стоила кучу бабла, особенно учитывая вид из панорамных окон. «Валя!» — указала Яна на стол, когда Кир появился на кухне. «Тебе виски, мне шампанское. Садись и рассказывай», — велела она. Для этой встречи Яна выбрала халатик, который больше скрывал, чем показывал. Наверное, впрямь станет придерживаться обещаний не приставать, что Бирюков не мог не отметить в положительном ключе. Сейчас он точно не способен на сексуальные подвиги, как бы ему не хотелось уложить Яну в постель. «Да нечего особо рассказывать, кроме того, что моя жена потеряла второго ребенка». Пожал он плечами, старательно придавая голосу ровных и лишенных интонаций ноток. Яна вскинула бровь, дождалась, пока он разольет напитки по бокалам, взяла свой и отпила сразу добрую порцию. Ясно было, что никаких тостов сегодня поднимать не стоит. так что они просто посидят и хорошенько выпьют. «И, конечно, она винит во всем тебя», — проговорила Яна. Причем не спрашивала, а утверждала. «Да я пока вообще ее не видел. Но Лиска, да, сделала меня виноватым», — ответил Кир. Проигнорировав закуски, которые Яна наверняка заказала где-то в ресторане, Бирюков осушил еще один бокал и начал так пьянеть, что даже голова кругом пошла. А мир, что окружал их с Яной, стал расплывчатым и нечетким. «Она же кормит грудью, я верно понимаю?» — спросила Яна, допив шампанское. Деловито подлила и ему, и себе напитки, и когда Бирюков кивнул, фыркнула. «Но так и не вини себя ни в чем. Она поэтому и скинула, что кормит. Так что не надо позволять на себя навьючивать то, за что ты потом огребешь. А то, знаешь ли, с виноватого можно стрясти очень и очень многое». Ему очень понравилось то, что она сказала. Вернее, немного не так. Бирюков сразу без зазрения совести поверил в вердикт Яны, и даже легкость от него разлилась по душе. «А как это связано?» – нахмурил он брови, которые никак не желали сводиться на переносице, потому что выражение лица просилось совершенно другое. Безмятежное и расслабленное. Такое же, каким постепенно становилось не только физическое состояние, но и эмоциональное. «Ну, я так-то не знаю, но подруги говорили, что там что-то с маткой происходит, когда ребенка кормишь». Яна выпила еще бокал, а следующий наполнила и, поднявшись, стала прохаживаться по роскошной кухне. «Кирюша, мне откровенно не нравится то, как стала действовать твоя жена. Она делает все, чтобы тебя не отпустить. Или отпустить, но предварительно обобрав до нитки». Когда Яна перевела разговор с «прости господи матки» на дела, в которых он разбирался лучше, Кирилл себя отпустил еще больше. Попытался возразить. «Но ей это не нужно делать. Я и так отдам все, что она попросит». «Прямо вот так, да?» – подразнила Яна. «А если Варя решит, что ей нужно вообще абсолютно все? И бизнес твой, и дом огромный? Ну, посуди сам. Вот захочет она твой дворец, а у тебя женщина появится, которая тебе троих родит за ближайшее время. Кому больше пригодится настолько гигантское жилье?» Кирилл усмехнулся. Яна говорила так, потому что совершенно не знала Варю. Его жена не была хапугой и мыслила очень рационально. Он потому и про дом ей не сказал, потому что был в курсе. Варя начнет ему расписывать, почему им такие огромные хоромы не нужны, хоть и был данный особняк по карману как в покупке, так и в содержании. «Ты не права», — ответил Кир, поднявшись с места и покачнувшись. Сейчас Яна, видимо, забыв про то, что находится не одна, совершенно перестала следить за тем, как широко распахнулся ее халатик, и оказалось, что скромный он только снаружи, а вот под ним совершенно ничего нет. «Точнее, права в том, что дом понадобится мне и моей новой семье, но забудь про Варю и ее поползновение. Не будет ей нужен ни бизнес, ни особняк. А сейчас нас вообще почти ничего не связывает, кроме дочери. Но по этому поводу мы все решили». Он умолчал о том, что Варя грозилась не дать ему развод, пока Никусе не исполнится 1,5 годика. Был уверен, это просто попытка его задеть. А сейчас, когда случилась эта трагедия, Варя и вовсе не сможет думать о какой бы то ни было мести. Подойдя к Яне почти вплотную, он положил обе руки на ее талию, сжал. Фигура бывшей была не такой стройной, как у его жены, но ему это даже понравилось. В нужных местах Яна была округлой и мягкой. Не такой, какой он ее помнил, но и сам Бирюков, чего греха таить, видоизменился за то время, что они не были вместе. «Кир!» — выдохнула Яна, глаза которой потемнели от страсти. «О, он знал это чувство!» и знал, как она реагировала на его прикосновение и преддверие того, что будет дальше. Отвечать Бирюков словами не стал. Просто набросился на манящий рот поцелуем, а голова закружилась еще сильнее от того, что покрывал все свои потребности от вкуса шампанского и от отголосков молодости, так явственно зазвучавших в душе. Это было до безумия сладко.